«Твое тело продолжает исцеляться», – прошептал Томми. «Скоро расти начнешь. Не будешь таким маленьким и слабым». Я только улыбнулся в ответ. «Мал золотник, да дорог. Только вот в моем случае это скорее. Мал клоп, да вонюч». Уроки мы с Дадли сделали быстро. Математика стала даваться ему гораздо легче. Уж не знаю, в чем тут причина, то ли мой загадочный дар наставника, то ли то, что кузен начал использовать по назначению свои собственные мозги. Потом мы немного поболтали, а потом Дадли заявил: «Лучше будет, если я завтра с тобой поеду». «Тренировку пропустишь», — отозвался я. «Да и зачем? А поддержать?» — набычился Дадли. «Только поддержать». Лукаво улыбнулся я в ответ. И тут дорогой кузен неожиданно выдал: «Мэннинг тоже едет на соревнования. Мне кажется, они с Пирсом что-то задумали, поэтому лучше будет, если я поеду с тобой. Они очень подлые, Гарри. Сделают пакость, а свалит на тебя. Мэннингу всегда верит из-за его отца. А во, это Дадли что, заботу обо мне проявляет. Чудеса, да и только. Хотя, возможно, Дадли изначально был нормальным доброжелательным мальчишкой. Монстра в каноне из него сделала безудержное родительское баловство, а здесь еще и установки, полученные от доброго дедушки. К тому же, подсознательно он понимает, что сотворил с Гарькой что-то нехорошее, и это его мучает. Ладно, хочет проявить заботу, пусть проявляет. Лучше иметь доброжелательно настроенного кузена, чем его же, во врагах. Так что я согласился. Вечер прошел в доведении подушек до совершенства, и получилось даже лучше, чем я ожидал. Две подушки с вальяжно развалившимися котиками и окружающими их веселыми мышатами получились хоть и похожими, но разными и, с моей точки зрения, неплохо смотрелись бы на диване в любой гостиной. А потом, ночью, я приступил к изготовлению сюрпризов для злыдня. Ничего убойного я не планировал, но отвадить мерзкую псину от себя был настроен радикально. А для этого еще раз наведался на кухню и в гараж, когда все уснули. Блюда с булочками, которые, кстати сказать, все еще выглядели совершенно свежими, я решил не выкидывать. Если в них есть что-то вызывающее агрессию, то пусть милейшая Мардж почувствует на себе гнев своего питомца. Посмотрим, будет ли она любить его так же, после того, как обзаведется парочкой укусов. Поэтому булочки я аккуратно упаковал в пакет и спрятал в той же куче верненного хлама, а блюдо решил позже поставить на крыльцо мисс Фиг. Встречаться со старой скрипкой лично у меня желания не было. Итак, запасшись всем необходимым, я вернулся к себе, потер руки, гнусно ухмыльнулся и приступил к изготовлению сюрпризов. Примечание к части. Скрипка в Годриковой лощине. HTTPS. Upload. MIDI Library. EB3. PazHillAizenshChineS. Девочка с цветами. HTTPS. Storage. 99.5i. 8f38f73k89932109d465d2332. Волшебная палочка. HTTPS. Vadeita. Public. Shop. Products. 14:04:414. Images. 1049x49,970. Торт «Шоколадная смерть» Джеймса Поттера. HTTPS. Ain. Sites. xnd1sigpso780sedb. Files. Node. Cake. 54x84f0fd6. Halloween Cakes. Halloween Graveyard Cake 1011. Куклы спящей Гарри с соской и сменным подгузником. HTTP. Tumblr lp0quax9gs1. HTTP. i643. 1509.40.48x70d3ed8. Лили, Джеймс и Гарри. HTTP. Imp. Poems. 1568bf62bc2753fb06832a33c12g. HTTP. Userdr. 6.3. 6 нулевая, а целая и 46.542.978. JPG, HTTP, Image, Photos 1000, James Lily 3, Lily and James Potter 12.544.805.500, глава 32, в которой герой готовится к встрече. Итак, запасшись всем необходимым, я вернулся к себе, потер руки, гнусно ухмыльнулся и приступил к изготовлению сюрпризов. Нет, все-таки детское тело определенно влияет на меня, никогда не замечал за собой этого охотничьего азарта в попытке подгадить ближнему своему. Угу, тамбовский волк Марджери Дурсль ближний, а не я. Да и то, зверюшку жалко. В общем, в способе укрощения злыдня не было ничего сложного. Уроки преснопамятного Лёвы Терентьева всплывали в моей памяти с похвальной регулярностью. Как много, оказывается, успел мне рассказать этот предприимчивый юноша, просто диву даюсь. Для получения нужных ингредиентов я упер с кухни петуньину кофемолку. Этот агрегат работал на удивление тихо, практически бесшумно, звукоизоляция тут неплохая, так что никого не разбужу. Затем я приготовил самую обычную пластиковую бутылочку с распылителем. Распылитель я позаимствовал у петуньи в ее садовых примочках, там их несколько, пропажу не заметит. Пластиковую бутылку я наполнил водой на 1/3. Все же лишать злыдня обоняния пожизненно я не хотел, остальное долил уксусом, тщательно взболтал, чтобы хорошенько перемешать. Затем сыпанул в кофемолку где-то с половину пригоршни черного перца горошком и размолол его до состояния пудры. Половину получившегося порошка всыпал в пластиковую бутылку со смесью уксуса и воды, вторую, в миску, он мне еще пригодится. Еще раз тщательно перемешал получившуюся смесь, прикрутил распылитель, выпустил тонкую струйку. Все работает, а запах? Даже меня продирает, а если злыдень получит такой заряд в противную слюнявую морду? Сомневаюсь, что у него впредь возникнет желание даже находиться со мной в одном помещении. Так, первый сюрприз готов. Приступим ко второму. Я смешал вторую часть перца с горчичным порошком. Петунья предпочитает делать эту приправу сама, а не покупать готовую, вот и чудно. Затем достал то, зачем, собственно, лазил в гостиную, одну из сигар Вернона, хранившихся в специальном ящичке в баре. Вообще-то Вернон не курил, сигары держал для гостей, но этот сорт, неизвестно, откуда он взялся, но, похоже, Вернона нагло обманули насчет его элитности. С моей точки зрения, воняли эти сигары почище махорки тайга, которую курил в моей прошлой жизни сосед Николай Первомаевич, заслуженный пенсионер Гуин, полжизни проведший в местах не столь отдаленных, только с другой стороны колючей проволоки. Милейший человек, кстати, тоже кое-что мне рассказывал. Специфическое у него чувство юмора. Так вот, именно эта дрянная сигара вполне могла заменить третий компонент второго сюрприза, махорку. Так что я разломал ее на несколько частей, растер в кофемолке до состояния порошка и смешал с перцем и горчицей. Смесь получилась ядреной, расчихался даже я. Пока смешивал и рассыпал по маленьким кулечкам из бумаги для запекания, тоже умыкнутой с кухни. Жаль, пакетиков с защелкой здесь пока еще не изобрели, так что пришлось извращаться. Но ничего, бумага прочная, а оторвать тонкий хвостик кулечка и сыпануть смеси труда не составит. Я усмехнулся. Извините, тетушка Маркш, не я это начал. Поймете неправильность своих взглядов на мир в целом и одного беззащитного сироту в частности, глядишь, и раздувать вас в будущем не придется. Пакетики с адской смесью я спрятал в рюкзак, бутылку с распылителем отнес в сад и заныкал в Альпийской горке. Потом тщательно уничтожил все следы моих художеств, проветрил комнату, отмыл кофемолку и отправился спать. К визиту тетушки я был готов как никогда раньше. В школе все было нормально, одноклассники встретили меня если не с восторгом, то вполне радостно, и я неожиданно осознал, что за небольшой промежуток времени не только перестал быть невидимкой, но стал вполне себе популярной личностью. Тренер Холт обрадовался мне, как родному, расспросил о здоровье и все-таки послал к школьной медсестре, чтобы та подтвердила, что я могу участвовать в соревнованиях без ущерба для организма. Та подтвердила, и мне было выписано разрешение на уход с последнего урока. Каким-то образом сумел такое же разрешение получить и Дадли, который поехал со мной, как и обещал. С Ником Мэннингом Дадли не разговаривал, тот тоже молчал, изредка косясь на нас с обоих с нечитаемым выражением лица. В другую школу, где должны были пройти соревнования, нас привезли на нашем автобусе. После жеребьевки мне выдали номер участника. Как оказалось, я был заявлен аж в двух забегах, и все на короткие дистанции. В одном из них мы пересекались с Мэннингом, что явно не добавляло тому хорошего настроения. Но лично мне было параллельно. Если он победит, значит, так тому и быть. А поддаваться ради чьего-то душевного спокойствия я не собирался. Достаточно Гарьку считали слабаком. Баста, карапузики. К тому же, возможно, победа не достанется никому из нас, вряд ли школа-соперница выставит худших. Странно, но я получил удовольствие от этих детских соревнований, с азартом болея за товарищей по команде, даже за Мэннинга. Мы вопили, свистели, выкрикивали какие-то несуразные кричалки, в общем, веселились от души. Ник, кстати, в своем забеге пришел первым, заслужив одобрительный кивок тренера Халта. Настало время выходить на дорожку и мне. В первом забеге мы не пересекались с Ником. Я, кстати, заметил, что на трибунах его нет, но не придал этому значения. Мало ли, в раздевалку ушел, отдохнуть и собраться. Поэтому я спокойно отправился на старт. Странно, но я не волновался совершенно. У Гарьки от природы было телосложение спринтера, а постоянные забеги от банды Дадли только способствовали развитию быстроты и верткости. А я сейчас немного набрал форму и надеялся прийти хотя бы в первой тройке. Нет, я помнил о том, что считаюсь крепким середнячком, но прошлая жизнь еще аукалась комплексом отличницы в том плане, что раз уж надо что-то делать, то делай хорошо, по максимуму. Так что первый свой забег я выиграл без особых усилий. То ли противники мне попались не самые сильные, то ли мотивированы были недостаточно, то ли посчитали меня слабым новичком, ведь до этого на соревнованиях я не выступал никогда. Тренер Холт и мне кивнул одобрительно. Следующий забег я отдыхал. Бежали совсем маленькие, шестилетки, сначала мальчики, потом девочки. Мальчишка от нашей школы пришел третьим, девочка, второй, но тренер недовольным не выглядел. Я от души поболел за малышей, Дадли рядом тоже кричал что-то одобрительное, но, тем не менее, порой подозрительно поглядывал по сторонам. Забег закончился, мне захотелось прополоскать рот, и я протянул руку к стоящей рядом на скамейке бутылке с водой. Бутылка, как бутылка, спортивная, пластиковая, голубая, явно кого-то из нашей команды. Но тут активизировался Дадли. «Гарри, не пей, это разве твоя бутылка? А что, нельзя?» – удивился я. «Наши все друг у друга воду брали. Не пей», – отрезал Дадли. «Нам в секции по боксу тренер рассказывал, что на соревнованиях всегда нужно пользоваться только своим, проверенным. Всякие же случаи бывали, подсыплют в воду что-нибудь, и привет». Я отдернул руку от бутылки, коря себя за невнимательность. «Блин, сам же умудрился почти такой же трюк провернуть. Отчего же я других дураками считаю-то? А Дадли молодец». «Нет, определенно у парня мозги на место встали, вот и говори после этого о тупых боксерах». «Спасибо, Дадли», — поблагодарил я. «Не зря ты со мной поехал». «Ну, покраснел тот, может, там и впрямь самая обыкновенная вода, но лучше подстраховаться». В этот момент объявили наш забег, и я вновь отправился на дорожку. Ник уже был там, и взгляд у него был какой-то странный, предвкушающий. Неужели Дадли был прав? Но если так, то Мэннинг просто идиот. А если эту воду кто-нибудь из младших возьмет? Стоящий рядом со мной симпатичный парнишка обратился к Мэннингу. «Ник, а это что за мелкий? Почему он с нами бежит? Эй, мальчик, ты возраст не перепутал. Мэннинг, неужели у вас дела так плохи, что кроме тебя и этой мелочи даже выставить некого?» «Не перепутал», — отрезал я и отвернулся, не желая вступать в дискуссию. «Это Поттер», — ответил Ник. «Он чокнутый, не знаю, зачем его тренер на соревнования выставил. Тебя не спросил, Мэннинг», — хмыкнул я. «И вообще, некрасиво человека обсуждать в его присутствии. Нехорошо». «О», — хмыкнул незнакомый парень, — «кусачая малявка. Посмотрим, как ты бегаешь. Траектория полета пули от крутизны объекта не зависит», — выдал я подходящую фразу, после чего незнакомый парень рассмеялся, а Ник презрительно фыркнул и снова глянул на меня, как-то нехорошо, и я хотел уже крикнуть Дадли, чтобы он убрал злополучную бутылку с глаз долой. Но в этот момент прозвучал хлопок стартового пистолета, и я побежал. Причем меня несло, как в последний раз. Ника я обогнал играючи, с незнакомцем, правда, пришлось повозиться, парнишка был действительно хорош, но недаром папочка Поттера носился по лесу в оленьем облике, гены пальцем не заткнешь. Я обошел его буквально у самого финиша и первым пересек заветную черту. Ник пришел третьим, зыркнул на меня зло и прошел мимо, а вот незнакомец заявил: «Беру свои слова назад, ты действительно молодец, Джо и Стэнли», и протянул мне руку. «Гарри Поттер», — ответил я и пожал руку бывшего соперника. В глазах моего недавнего соперника что-то мелькнуло, но только на короткое мгновение, а потом он тряхнул головой и сказал: «Рад знакомству. Думаю, что мы еще встретимся». Я кивнул, и мы распрощались, вполне довольные друг другом. В это время закончился последний забег, и были подведены итоги. По количеству побед и набранным очкам выиграла наша школа, и тренер Холт сиял, как начищенный пятак. Как выяснилось, мы подобные соревнования не выигрывали 4 года. Всем победителям забегов вручили специальные значки, а тем, кто пришел вторыми и третьими, красивые дипломы, что-то вроде наших грамот. У меня таких значков было аж 2, и Дадли, шедший рядом со мной, когда мы возвращались в автобус, выглядел очень довольным. Когда мы уселись на свои места, я прошептал: «Дадли, а где бутылка?» Боюсь, что там и впрямь что-то было подмешано, уж слишком подозрительно вел себя Мэннинг. Вдруг кто-нибудь из малышей из нее пил. «Обижаешь», — хмыкнул Дадли и показал мне бутылку. Я ее сразу заныкал. «Да ты гений!» — без всякого стеба восхитился я. Дадли в ответ шутливо ткнул меня пальцами под ребра, я ответил тем же, добавив щекотку, и мы затеяли возню на сиденье, пока тренер на нас не прикрикнул. Ник же сидел впереди, и когда он попросил у соседа воды, а тот ответил, что всю выпил, Дадли неожиданно сунул в руку впереди сидящего малыша ту самую бутылку и прошептал: «Передай». Тот быстро выполнил просьбу, а я прошептал: «Ты с ума сошел? А вдруг там и впрямь что-то есть? Вот и узнаем, что он там тебе подстроить хотел», — невозмутимо ответил кузен. «А во, похоже, еще один адепт прикладной годологии объявился. Тебя же вычислит на раз», — прошипел я. «Ты зачем подставляешься?» «А я что?» — скроил невинное лицо Дадли. «Бутылку на трибуне взял, выглядит она безопасно. Мало ли, кто ее там оставил. Мда, а кузен у меня оказывается тот еще тролль. Видимо, это я на него плохо влияю». А тем временем Ник сделал большой глоток из бутылки, глаза его расширились, но он сумел удержать лицо, закрыл бутылку и сунул в рюкзак. А потом смерил нас с Дадли ненавидящим взглядом, получив в ответ невинные улыбки. «Что ж, похоже, это новое открытие военных действий, радует только, что на сей раз у меня есть союзники. Кстати, видимо, добрый мальчик Ник явно подмешал в воду что-то слабительное или рвотное, уж слишком быстро он унесся в сторону туалета, когда мы приехали. Но выдержка, уважаю. Однако, я представил, если бы вдруг обделался посреди забега, это ж позор на всю оставшуюся школу, такое ничем не перекроешь. Вот ведь гаденыш, если бы не Дадли». Тем не менее, домой мы вернулись в хорошем настроении, Петунья накормила нас с обедом и повосхищалась моими значками, в общем, отношение ко мне становилось все более нормальным, не как к ненормальному уроду и навязанной обузе, а как, ну пусть не близкому родственнику, а к воспитаннику. Эх, если бы так все было с самого начала, Гарько был бы жив. Ладно, не буду сейчас думать о том, кто сломал его жизнь, фактически убил. У меня сейчас более конкретная цель впереди, любимая тетушка Маркш. «Гарри», — сказала мне Петунья после обеда, когда Дадли убежал на секцию, а я мыл посуду, — через час Вернон привезет Маркш. Прошу тебя, не ругайся с ней. Да с чего Петунья так боится Марджери Дурсль? Непонятно. Пожалуй, стоит это выяснить. А давай я легилименцию применю, — предложил молчавший до этого весь день Томми. Не сейчас же, — отозвался я. А чего тебя целый день слышно не было? А я не был в медальоне, — ответил Томми. Знаешь, на меня словно дремота накатила, только сейчас сочнулся. Видимо, моя душа продолжает восстанавливаться. А что я пропустил? — позже ответил я и обратился к ожидавшей ответа Петунье. Я не буду начинать первым, миссис Дурсль, но я уже предупредил мистера Дурсля, что молчать не буду. Гарри, — вздохнула Петунья, — Марджери очень злая и мстительная женщина. Я... Почему вы ее боитесь, миссис Дурсль? — перебил ее я. С чего ты взял, Гарри? — делано удивилась Петунья. Просто я хочу мира в семье. Я тоже, — ответил я. Надеюсь, мистер Дурсль переговорит со своей сестрой. Я не буду нарываться, но... Петунья только вздохнула и ничего не ответила. Через час Вернон привез тетушку Маркш. Ну что сказать, в лучшую сторону, по сравнению с Гарькиными воспоминаниями, она не изменилась, по крайней мере внешне. Квадратная тетка в серо-зеленом твидовом костюме и маленькой кокетливой шляпке, которая смотрелась на гладко уложенных волосах, словно нечто чужеродное. Краса ненаглядная. Вернон галантно распахнул перед Мардж дверцу автомобиля, она выбралась на свет божий, гаденько улыбнулась и спустила злыдня с поводка. Мерзкий пес немедленно рванул к клумбам, на лице Петунии промелькнула тень страдания, но она сумела выдавить приветливую улыбку. Однако, злыдень резко затормозил на бегу, а потом и вовсе хлопнулся на задницу и заскулил. «Что с тобой, мой мальчик?» – всплеснула руками Мардж. «Заболел. Не иначе, как в поезде растрясло», – заметил Вернон. «Ему нужно отдохнуть». Мардж согласилась, схватила свое сокровище на руки, а Вернон тем временем достал из багажника большой чемодан, не чемодан, саквояж, не саквояж, сшитый из плотной ткани в крупную клетку с большими ручками и металлической массивной защелкой. «Ага», – вспомнил, – «вроде бы эта штука называется портплед. Петунья, дорогая», – полезла целоваться Мардж. «Чудесно выглядишь, твой обычный землистый цвет лица почти прошел. И на какой из распродаж ты купила это чудное платье?» Петунья, которая купила новое платье в Хорроце отнюдь не на распродаже, отчетливо скрипнула зубами, но сумела выдавить вежливую улыбку. «Это Хорроц, дорогая Мардж, одна из последних коллекций». «Ага, я в курсе. Случайно видел цифру на чеке, когда выносил мусор. Стоило платье впечатляюще, но и смотрелось на Петунье замечательно, надо признать». «Да», — отозвалась Мардж с видом глубокого сомнения. «А я думала с последней распродажи Праймарк. Прости, ошиблась. Ну ладно, оно действительно тебе идет. А где мой дорогой Дик Диккенс? Я привезла ему подарочки. Он сейчас на тренировке, Мардж», — ответил Вернон. «Дадли решил заняться боксом и делает успехи». «Ну, конечно», — Мардж встряхнула злыдня, и он тявкнул. «Весь в нашу породу. Красавчик и умница». Потом она обратила внимание на меня. «Ты еще здесь, заморыш. А ну, отнеси мои вещи в дом». С этими словами Мардж опустила злыдня на землю, выхватила свой багаж из рук Вернона и просто швырнула его в меня, а затем вновь быстренько подхватила пса на руки. Судя по размеру и весу портпледа, попала бы, прибила бы на месте. Но я увернулся, портплед грохнулся на каменное крыльцо, его замок щелкнул, портплед распахнулся, словно голодная пасть, и по всей дорожке разлетелось его содержимое: коробочки, сверточки, предметы одежды. Особенно меня впечатлили панталоны с кружевами красного и розового цветов с вышитыми собачками, в очень интересных, я бы сказал, вдохновляющих позах, и лифчики, в каждую чашечку которых точно влезло бы по небольшому арбузу. Белье тетушки Мардж плавно парило на легком ветерке, приземляясь в самых неожиданных местах. Мардж застыла, то открывая, то закрывая рот, злыдень у нее на руках обвис беспомощной тряпочкой, притворившись мертвым. Вернон замер, предчувствуя грозу. Петунья деликатно отвернулась, закашлившись, что подозрительно напоминало сдавленный смех. «Я же благополучно скрылся в доме, и уже там до меня донесся недоуменный голос вернувшегося Дадли. Тетя Мардж, ты что, распродажу белья решила устроить? Ну, что сказать, визит тетушки начался феерично. Хорроц, самый известный универмаг Лондона, его посещают даже члены королевской семьи. Соответственно, товары оттуда модные и недешевые. Праймарк, самый дешевый универмаг Лондона. Народ, если произношение я передала неправильно, поправьте, пожалуйста. Примечание к части. Победный забег Гарьки. HTTP. Sites, Default, Files, Imgkak, Big, 9999. Злыдень. HTTPS. Harry Potter, Images, D8, Revision, Latest. CB 20 150 219 124 318 PES prefix.ru. Универмаг Хорроц в Лондоне. HTTP. D1% 84% 0% B D1% 82% 0% B. Other. 1001.1024. Универмаг Праймарк в Лондоне. HTTPS. Camp. Ксай 397. Автору на кофе, музу на печеньке. HTTPS. Ту. 41001405712719 3И. Глава 33, в которой герой проявляет чудеса терпения, а затем и красноречия. Мардж бушевала минут 15 без перерыва. Нет, сначала она бросилась собирать свое имущество, в чем ей успешно помогала Петунья, продолжавшая сдавленно кашлять, особенно когда ее взгляд задерживался на вышитых собачках. Мужчинам было велено идти в дом и приготовить что-нибудь успокоительное. Естественно, под успокоительным понимались не корвалол с валерьянкой. Я в это время отсиживался в своей комнате. Попадать под гусеницы танка, именуемого «Маркш», у меня желания не было. А о процессе собирания шмоток мне рассказал ржущий Дадли, заглянувший в мою комнату и показавший мне большой палец. А во, кажется, и его тетка достала со своей любовью. Потом вопли «Маркш» прекратились, видимо, подействовала двойная доза успокоительного, и Дадли вновь заглянул ко мне. «Спускайся на ужин, Гарви». Тетя Маркш успокоилась. «А может, я лучше здесь посижу?» — вежливо спросил я. «Не хочу новых криков. Тетя Маркш хочет тебя видеть и лично отчитать за полет своих панталон», — скривился Дадли и неожиданно прыснул. «Собачки. Ой, не могу. Там был док с пекинесом, и они нанесли твоей юной неокрепшей душе психологическую травму». Дадли фыркнул. «Да уж, ты поосторожнее, когда тетя Маркш орать начнет». «Я... не вмешивайся», — прервал его я. «Не надо. Я сам справлюсь, не волнуйся». «Точно», — настороженно спросил Дадли. «Точно», — ответил я и отправился мыть руки. «Ты, главное, не показывай своих эмоций», — активизировался Томми. «Улыбайся, кивай, изображай невинного ангелочка. Таких гадин это злит до ужаса, а придраться ни к чему. Из личного опыта», — поинтересовался я. «У нас в приюте таких Маркш через одну было, а то и каждая первая», — вздохнул Томми. «Я прошлую жизнь вспоминать начинаю. Видно, душа восстанавливается и память с ней, но с трудом, кусками какими-то. Ты поосторожнее, Гарви, главное, чтобы до стихийного выброса не дошло. Этого тебе могут и не спустить». «Спасибо, Томми», — поблагодарил я. «Надеюсь, у меня крепкие нервы». После этого я спустился вниз. Семейство уже было в сборе. Петунья ради такого случая вытащила парадный мельхиоровый столовый набор и симпатичный обеденный сервиз в мелкий цветочек, тоже достаточно старинный и дорогой. Уже успокоившаяся, раскрасневшаяся от успокоительного Маркш восседала за столом, словно королева. Злыдень, само собой, с видом принца-консорта восседал у нее на руках. Нет, ну до чего же все-таки противный пес. Обычно я собак люблю, но этот пес вызывает у меня только одно желание – дать пинка и определить, к какой погоде летит. Впрочем, это чувство взаимно. Увидев меня, злыдень показал клыки и тихо заворчал. Я сделал невинное лицо и невозмутимо уселся на свое место. «Вернон», — взвизгнула Маркш. «Этот, что, будет ужинать с нами?» Вернон побагровел, но вовремя вспомнил о заключенном нами соглашении и проворчал. «Да, вы слишком балуете этого. Он должен принести мне извинения». «Гарри», — выдавил Вернон, — «извинись перед тетей Маркш». «За что?» — невинно похлопал глазами я. «Это же не я багажом швырялся. Мисс Дурсль сама свои вещи бросила. Ты должен был поймать багаж», — рявкнула Маркш. «Да», — невинно покосился на нее я. «Простите, мисс Дурсль, но ваши вещи весят столько же, сколько я. Вы хотели меня убить». Петунья вздрогнула. С некоторых пор она на этот глагол нервно реагирует. «Что да, то да. Может быть, сначала все-таки поужинаем, дорогая Маркш?» — вежливо спросила она, пытаясь разрулить ситуацию. Будь Маркш немного поделикатнее, она бы не стала ничего больше говорить, но, увы, такт сестре Вернона от рождения достался носорожий. «Вернон», — рявкнула она, — «мальчишка должен быть наказан за свое вызывающее поведение и наглость. Пусть идет в чулан, без ужина». Вернон, похоже, оказался в сложной ситуации, не зная, что делать с закусившей у дела сестрицей. Все-таки он был очень к ней привязан и благодарен за все, что она для него сделала. С другой стороны, ему и Петунью огорчать не хотелось, он ее явно любит, хоть и глубоко по-своему. А с третьей стороны, Дурсль помнил об обещанных деньгах, поэтому репрессии ко мне ему применять не хотелось. В общем, бомбило мужика не по-детски. Я решил, что лучшим выходом из ситуации будет покинуть поля боя, то есть отступить на заранее подготовленные позиции, и начал вставать из-за стола. Но Петунья неожиданно ледяным тоном отчеканила: «Это мой дом и мой племянник, Марджери. Так что не тебе командовать, что ему делать, а что нет. Ешь, Гарви». Маркш побагровела, я даже испугался, что ее вот-вот хватит кондрашка. Она открыла рот, закрыла, помолчала и принялась за еду. Вернон выдохнул с облегчением, Петунья положила мне салата и мясной запеканки, и я стал неторопливо есть, демонстрируя вполне себе хорошие манеры. Марджери все-таки поняла, что усугублять ситуацию не стоит, и отдала должное вкусному ужину, приготовленному Петуньей, попутно сплетничая с Верноном о каких-то общих знакомых. Язык у нее был злой, ни про кого из них не сказала она доброго слова, только ехидно высмеивала. Наконец, Марджери насплетничалась вдоволь и решила обратить внимание на любимого племянника, восхищаясь им и осыпая комплиментами. Бедный Дадли, которого успели раз 10 потрепать по щечке, раз 15 погладить по голове, раз 20 приобнять и 3 раза поцеловать в щечку и лобик, терпел все это стоически, но в глазах его застыло неподдельное страдание. Под конец Марджери демонстративно подарила Дадли 75 фунтов и велела хорошенько развлечься с друзьями, со злорадством покосившись в мою сторону, дескать, тебе, нищеброд, такого счастья не светит. Ох, дура! Пока происходило все это, мы с Петуньей успели поменять посуду и выставить на стол большой торт, заказанный тетушкой в дорогой кондитерской. Сначала я удивился, почему Петунья не стала печь торт сама, ей это удавалось очень хорошо, но потом решил, что это тоже показатель. Петунья выкладывалась для тех, кого любила или, по крайней мере, хорошо относилась. Вернона и Дадли она раньше баловала домашними пирожными и тортами очень часто, а теперь таскает вкусняшки своему комитету. Но торт для Марджери Дурсли она приобрела в кондитерской, и это лишний раз показывало ее отношение к золовке. И все-таки, что за тайна скрыта между Петуньей и Марджери? А ты уверен, что хочешь это знать? Прошептал Томми. Не знаю, ответил я, аккуратно отправляя в рот кусочек торта, шоколад, взбитые сливки, фрукты. Очень вкусно, но у Петуньи все равно получается лучше. Не знаю, повторил я, но мне почему-то кажется, что эта ненависть ко мне не просто так. Думаешь, тоже Дамблдор постарался? Интересуется Томми. Не знаю, снова повторил я. Просто кажется. Значит, интуиция. Тоже дело не последнее. Ладно, я понаблюдаю, заявил Томми и отключился. Между тем, Мардж оставила наконец-то Дадли в покое, и ее взгляд остановился на мне. «Отдаю должное твоему таланту, дорогая Питти», — игриво отметила Мардж. «Ты сумела сделать из этого нечто, напоминающее человека». Я молчал. «Эх, Мардж, Мардж, остановись, пока не поздно, я ведь не забитый мальчик из Чулана и Хамов могу осекать на раз. Моего племянника зовут Гарри, Мардж», — ответила Петунья. «И я была бы тебе весьма признательна, если бы впредь ты называла бы его только так». Но Мардж пропустила эту реплику мимо ушей, в своей обычной манере, и продолжила метать ядовитые стрелы. «Кем, ты говоришь, были его родители? Безработный алкоголик и проститутка. Они из-за этого и погибли, напились и разбились на машине». «Мардж, тут уже вмешался Вернон. Перестань, расскажи лучше о том, как поживают твои чудесные собачки». «Ах, да, собачки», — заявила Мардж. «Питти, злыдень хочет чаю из моего блюдечка». И она поставила блюдечко от сервиза на пол и наполнила его чаем из собственной чашки, а потом спустила с рук злыдня. Вредный пес, которому хозяйка весь ужин втихую подсовывала вкусные кусочки, начал с хлюпаньем втягивать в себя чай. На его противной мордочке еще сохранились остатки крема от торта. Брызги от чая разлетались на идеально вымытый пол Петуньи. Идиллия. Нет, Мардж реально хамка и берегов не видит. Сервиз Петунья достала недешевый, она его бережет, а тут, ставить симпатичное блюдечко собаке. Неприятно как-то. Вон, Петунья уже сдерживается еле-еле. Железная у нее выдержка, будь это со мной в прошлой жизни, точно бы одел хамке это блюдечко на голову вместо дурацкой шляпки. Тоже мне, нашла скачки в Аскоте. Мардж это все видела и, нюхом чую, ловила кайф от того, что продолжала троллить невестку. А потом она особо злорадно ухмыльнулась, повернулась ко мне и нависла, как глыба. Блин, похоже, пошла вторая серия мерлизонского балета. Увы, я не ошибся, Мардж заскучала и вновь начала ко мне цепляться. Ты не понимаешь, мальчишка, как тебе повезло с опекунами. Ты должен быть благодарен моему брату, еще неизвестно, каким бы ты стал у своих родителей, отца-алкоголика и матери-шлюхи. Хватит. Я и так уже этот цирк на выезде терпел выше меры. Все-таки, Мардж, ты нарвалась. Я встал из-за стола, взглянул на Вернона и сказал. Все, мистер Дурсль, Я больше не хочу слушать этот бред. Тем более, что я прекрасно знаю, кем были мои родители и как они погибли. А вам, мисс Дурсль, советую завидовать молча. Что? Рявкнула Марджери. Как ты смеешь? Кому завидовать? Алкоголику и шлюхе. Ну, насмешливо улыбнулся я, у вас-то не получилось даже этого. Хотя, дерзайте, судя по количеству выпитого вами спиртного, алкоголизм не за горами. А вот насчет второго пункта. Это вам точно не грозит, вряд ли найдется мужчина, который выпьет столько, чтобы рассматривать вас в качестве объекта вожделения. Конечно, речь у меня чересчур взрослая для 8-летнего мальчика, но Дурсли в последнее время привыкли уже, что я выражаюсь немного заумно, а Мардж, она слишком зла, чтобы обращать внимание на структуру моей речи. Так что моя провокация сработала на все 100. Как ты смеешь, завизжала Марджери в диапазоне, близком к ультразвуку, когда до нее дошло, что я сказал. Я же пожал плечами, отвернулся и спокойно начал подниматься по лестнице. В спину мне понесся крик Вернона. «Ступай в свою комнату, мальчишка, ты наказан». В общем, я туда и собирался, так что наши с Верноном желания совпали. А еще я заметил брошенный на меня взгляд Петуньи. Аво, в нем чуть ли не восхищение. Крепко же ее Мардж достала. Короче, если бы у глупой тетки хватило бы ума сдержаться хоть на сей раз, все бы так и закончилось. Ну, порал бы на меня Вернон для порядку. Ну, посидел бы я в комнате. И что, голодом меня теперь не морит, а удержать запертым того, кто знает бесполочковую аллахомору, весьма и весьма затруднительно. Но у Марджери Дурсли окончательно сорвало тормоза. Видимо, она вспомнила, как пугал прежнего Гальку ее мерзкий пес, и рявкнула. Злыдень, фас. Пес ринулся ко мне, Петунья вскрикнула, Дадли рванул наперерез псу, но не успел и крикнул. Гарри, беги. И даже Вернон рявкнул. Марджери, ты с ума сошла. Отзови собаку. У нас будут неприятности. Но та лишь торжествующе улыбнулась кривой, пьяной улыбкой. Бежать я не собирался, благо один из кулечков с адской смесью был у меня при себе. Злыдень уже приготовился вцепиться мне в бедро, но в этот момент я вытащил кулечек и разорвал его прямо над мордой пса. Торжествующий рык тут же сменился жалким скулежом. Злыдень упал на брюхо, стал тереться о ковровую дорожку мордой. «Ты что натворил?» – бросилась к любимцу протрезвевшая в момент Мардж. «Травить людей собаками нехорошо, мисс Дурсль», – спокойно ответил я. «Мы не в фашистском концлагере. А еще раз такое повторится, позвоню в полицию и службу опеки. И у вашего брата действительно будут неприятности. До сих пор я все терпел ваши выходки только из хорошего отношения к моим опекунам. Больше не буду. Всего доброго». И я отправился наконец-то в свою комнату, совершенно не обращая внимания на разгорающуюся внизу суету и причитания Марджери. Стихло все где-то минут через 40. Мардж кое-как успокоили, вероятно, вновь предложив успокоительного с градусами. Злыдню она сама оказала первую помощь, благо в маленьком саквояже женщины было все необходимое. Возможно, она продолжала говорить гадости про меня, Лили и Джеймса, но достаточно тихо. Дадли заглянул ко мне и сказал: «Она хочет, чтобы отец тебя завтра выпорол». «И что?» – безразлично ответил я. «Папа сказал, чтобы она не сходила с ума, он не хочет проблем со службой опеки. Но в саду тебе завтра поработать придется». Я пожал плечами. «Поработаю. После уроков. Жаль, но выбраться к Сикстусу Северусу удастся только ночью». «Я не понимаю», – вздыхает Дадли, – «с чего тетя Мардж так завелась? Она обычно не подарок, и к маме все время цепляется. Неприятно даже. А мама все время говорит, чтобы я не вмешивался и ей не грубил. Но натравливать собаку на живого человека. Знаешь, я теперь на злыдня спокойно смотреть не могу. Лечиться надо тете Мардж», — ответил я. «Похоже, тут уже психиатр нужен. Прости, Дадли. Я не хотел, чтобы все так получилось». Дадли кивнул, пожелал мне удачи и ушел к себе. Похоже, авторитет любящей тетушки в его глазах с треском рухнул. «Не о том думаешь», — вмешался Томми. «Гарри, эта женщина была волшебницей. Вот черт, я и забыл, что Вернон — скрип. Но значит, и Марджери тоже — скрипка. Сейчас, да», — упорствовал Томми. «Но родилась она волшебницей. Именно поэтому она так реагирует на тебя, чувствует подсознательно твою магию. Ей от этого еще хуже, чем скрибом от рождения. МДА, а загадок-то только прибавляется. В фиках мне часто попадалась версия, что волшебницей была не только Лили, но и Петунья. Типа ее добрый дедушка Дамблдор магии лишил для своих нехороших целей. Но чтоб Марджери, ее-то за что? А ты не можешь сказать, что с ней случилось? Почему она больше не волшебница? Спросил я. Не могу. Но одно могу сказать уверенно, поменьше с ней общайся. Эта женщина опасна для тебя. Она неадекватна. Ее ты не уговоришь, как других твоих родственников. Понимаешь, нужно, чтобы она отсюда убралась, и как можно скорее. Понимаю, вздохнул я, вот еще и этого мне не хватало для полного счастья. Значит, придется как-то Мардж отваживать от визитов сюда. И я поднялся с кровати и взглянул на дом мисс Фиг. Окна его по-прежнему были темными, значит старая скрипка все еще в больнице. Ты куда? Спросил Томми. Не спускайся вниз, не надо. Не бойся, я пойду котиков покормлю, ответил я, может, и придет еще что-нибудь в голову. На самом деле мне уже пришла в голову одна мысль, может, удастся договориться с князлами. Дамы традиционно посещают королевские скачки в Аскоте только в шляпках, причем самых причудливых фасонов. Примечание к части. Шляпки на королевских скачках в Аскоте. HTTPS. Кэчт. 1 998 033 844 и. TSND 0F3460CD2DF55634DD132KS6TEC, SAMS, 1340×530/9D74D713EB96B74C00C28D686KDA04749G.